холма, и полдень поет так свирель. Тебя называют зима, меня называют апрель. Ах, как высоки небеса, их даже рукой не достать, не хочется ветром писать мелодию этого сна. Никому не догнать, затем, что не зная пути, хранили частицу огня и верили все впереди.